Морис Ролина. Безмолвие. 13 строк. Безмолвие — это душа вещей, которым тайна их исконная священна. Оно бежит от золота лучей, но розы вечера зовут его из плена. С ним злоба и тоска безумная забвенна. Оно — бальзам моих мучительных ночей. Безмолвие — это душа вещей, которым тайна их исконная священна. Пускай роз вечера живые горячей, им умилей приют дубравы сокровенной, где спутница печальная ночей подолгу сторожит природы сон священный. Безмолвие — это душа вещей.